Покоритель звездных врат, часть пятая. Авторы Сергей Витальевич Карелин и Евгений Лисицын. Эннотейшн. Ну вот я и князь Российской империи. Алексей Романов, в отличие от своего коллеги императора Японии, ценит людей по заслугам. Да и свадьба на носу. Все ближе заветная цель, озвученная загадочной богиней по имени Янус. Последний бой, который трудный самый. А враги по-прежнему не унимаются. Да и то, что раньше казалось незыблемым, вдруг начинает вызывать сомнения.